Глава 13. Эпиграф. А слава — лишь слова на небесах, и лишь усмешки мудрого достойна, а золотить или обратить все в прах — историк, независимо от воина. У Троя и Гомера в должниках настолько же, насколько Вист у Хойла, а Мальборо забыли б, не сумей архидиакон Кокс воспеть тех дней. Байрон. Едва майор Уиллоуби опустил ноги на пол библиотеки, как тут же попал в объятия матери. Затем настал черед Бьюлы и капитана, который тоже не упустил возможности тепло обнять сына. Мот стояла и украдкой всхлипывала от умиления. «Ну а теперь ты, старина!» Со слезами на глазах молодой человек подошел к старшему из негров и протянул ему руку. «Не в первый раз ты вытаскиваешь меня из состояния между небом и землей. И твой сын... старый товарищ моих детских игр. Пусть и он подойдет, я хочу пожать ему руку. Что касается Охирна, он надежнее стали, и мы с ним давние друзья». Негры с восхищением смотрели на своего молодого хозяина. В те дни рабы ценили честь, достоинство и красоту своих господ гораздо больше, чем их потомки-либералы ценят сегодня свои собственные. Майор был... их другом еще тогда, когда носил короткие штанишки, а теперь он стал предметом их гордости и обожания. По их мнению, английская армия не знала офицера, равного ему по выправке, мужеству, выносливости. Умению владеть оружием, разубеждать их в этом было бы едва ли не предательством по отношению к честным и верным слугам. Недавно капитан Уиллоуби случайно услыхал разговор двух плиниев, который со смехом пересказал своей жене. «Мисс Бьюла, конечно, хорошая мисс», — говорил старший негр сыну, — «но лучше бы ей не жениться с этим американским бунтарем, полковник республиканской армии, или как там они ее называют. Нет бы служить королю, как мистер Боб. А то, видишь ты, разоделся, как индюк. Нехорошо это, да. Офицеру это неприлично. Может быть, мисс Бьюла заставит полковника снять голубой мундир и надеть форму, как у мастера Боба?» — задумчиво отозвался Плини-младший. «Никогда, никогда не видел, чтобы в революции случалось такое. А у нас ведь революция, это уж будьте уверены. А революция всегда глядит только в одну сторону, да». Нам сложно установить происхождение этой неординарной мысли. Скорее всего, она восходит к утверждению Наполеона. «Никогда не оглядывайся назад». Как бы там ни было, это утверждение прозвучало из уст Плиния Уиллоуби-старшего, тезки великого римлянина, и было по достоинству оценено Плинием Уиллоуби-младшим, не говоря уже о большой и маленькой Дзынь, которые только слышали этот разговор. «Только ради беспокойствия миссис Бьюла я хочу, чтобы полковник Бикман, молодой негр, произнес эту фамилию на свой манер. Бейкман защищал короля. Лучше быть сержантом у короля, чем бригадным генералом в американской армии. Уж это-то я знаю». «А что это такое?» — вмешалась маленькая Дзинь. «С кем этот бригадир водится? И зачем он вообще нужен? Это он, который все время приказывает, а вся армия тут же бросается выполнять, хотя никто из солдат и в глаза его не видел?» «Бригадир — это большой человек, джентльмен, в красном мундире. У американцев таких нет. Слишком они для этого бедные, оборванцы. В прежние времена я видел сотни бригадиров. Они приезжали к мастеру-капитану и играли с мастером Бобом. Тогда не было никаких революций, да. Каждый знал свое дело, и каждый занимался своим делом». Этот разговор дает исчерпывающее представление о политических пристрастиях обоих Плиниев, а также о том, какими знаниями обогащали подобные беседы большую и маленькую Дзинь. Короче говоря, восхищенные обожатели радостно встретили Роберта Уиллоуби, и когда Мот снова тихонько напомнила им о необходимости держать язык за зубами, негры выразительно закрыли рты. Факт уникальный сам по себе. Приложили пальцы к губам так, словно поставили на них тяжелую печать, и вышли из комнаты. Теперь в библиотеке остались только члены семьи. Миссис Уиллоуби снова обняла сына. Новое положение нисколько не уменьшило привязанности Бьюлы к брату. Даже капитан позволил себе еще раз поцеловать молодого человека, а преподобный Вудс крепко пожал руку своему бывшему ученику и благословил его. Среди всеобщей радости и бурного изъявления чувств одна Мот оставалась сдержанной, если не сказать безучастной к происходящему. «Теперь, Боб, давай перейдем к делу», — начал капитан. когда возбуждение немного улеглось. «Я думаю, ты предпринял это трудное и опасное путешествие с какой-то целью. Ты знаешь, какое у нас здесь положение? Поэтому чем скорее мы узнаем, в чем дело, тем меньше будет опасность, что мы неправильно поймем друг друга». «Господь не допустит этого, сэр. Мне кажется, однако, я появился вовремя. Я думаю, что в создавшейся обстановке вам помешает лишний защитник. Через несколько часов все станет ясно. Пока, слава богу, все спокойно, и, надеюсь, до рассвета ничего страшного не произойдет. В противном случае я вынужден буду констатировать, что тактика индейцев претерпела значительные изменения. Краснокожие разложили у мельниц большой костер и, кажется, настроены немножко отдохнуть. По крайней мере, в настоящую минуту. Не уверен, находятся ли они вообще на тропе войны. Здесь, в округе, нет воюющих племен, и эти дикари через своего парламентера тоже декларировали мир. Вы думаете, сэр? Как-то в детстве я видел индейцев в боевой раскраске. И настолько мне удалось разглядеть в подзорную трубу, наши непрошенные гости выглядят довольно похожи на тех. Некоторые из них без сомнения, но не тот, который приходил в дом. Он сказал мне, что его товарищи идут к Гудзону, чтобы там на месте узнать, отчего великий британский отец повздорил с великим американским отцом. Он просил хлеба и мяса, чтобы накормить своих соплеменников. Вот и все. Тем не менее, сэр, вы с ними в мире или в войне? Теоретически в мире, но, боюсь, практически все-таки в войне. Но кто может поручиться наверняка? Как старый солдат пограничья, я не привык слишком уж доверять словам индейца. Но теперь, слава богу, мы все в сборе, у нас достаточно оружия и боеприпасов, так что справиться с нами будет не так-то просто. Если же они захотят взять нас в осаду, то, безусловно, проиграют. В доме так много провизии, что мы без труда выдержим ее. Но ведь тогда придется оставить поля, амбары и даже дома наших людей на милость этих негодяев. Это неизбежно, если только мы не выдворим их с нашей земли в открытом бою. Но они слишком сильны, чтобы можно было рисковать. Я не желаю, чтобы мои люди погибли от рук каких-то проходимцев. Я позволил им съесть все, что они найдут на мельницах. В домах работников есть свинина. Кроме того, они уволокли оленя, которого я сам намеревался отведать за ужином. Стада в это время года пасутся в лесу, поэтому можно считать, что они в безопасности. Но краснокожие могут поджечь амбары и другие постройки, если заподозрят, что мы хотим напасть на них. Здесь мы ничего не можем поделать. Если они потребуют ром или виски, вероятность пожара возрастет. Если я откажу им, они разозлятся. А если позволить им напиться, их может потянуть на героические поступки. «А почему бы и не позволить им напиться?» — воскликнул друг капеллан. «Тогда наши люди смогут пробраться в их лагерь и забрать все оружие. Как известно, пьяные крепко спят». «Это тактика каноника, а не военного», — улыбнулся капитан. «Думаю, для нас безопаснее, чтобы они оставались трезвыми, ведь до настоящего момента они не проявляли никаких признаков агрессивности. Но об этом мы поговорим позже. Что привело вас домой, майор Уиллоуби, и почему вы так странно одеты?» «Если вам угодно, сэр, я могу ответить на ваш вопрос прямо сейчас». Роберт подвинул матери и сестре стулья, все остальные последовали их примеру и тоже сели. «Сэр Уильям Хоу позволил, я бы даже сказал приказал, мне увидеться с вами. Дело принимает такой оборот, когда, по нашему мнению, каждый честный человек в Америке должен стать на сторону короны». Все собравшиеся невольно придвинулись к майору, и это позволило ему понять, насколько глубоко их заинтересовало это сообщение. Он остановился, обвел внимательным взглядом темную комнату, свет не включали, чтобы кто-нибудь из двора случайно не заметил собравшихся в библиотеке людей. Кроме того, соблюдая меры предосторожности, все говорили очень тихо. И через какое-то время продолжил. «Из короткой беседы с Мот я должен был сделать вывод, что вам здесь ничего не известно о двух самых главных событиях, которые произошли во время этой злосчастной войны». «Новости доходят до нас с большим опозданием», — ответил капитан. «Я слыхал, что его величество уполномочил милорда Хоу и его брата сэра Уильяма разрешить этот конфликт. Я знал еще их в юности, и их старшего брата тоже. Черный Дик, как мы называли адмирала, благоразумный и уравновешенный человек, но боюсь, что его братья доверили это сложное дело исключительно из-за близости к монарху, а не потому, что они обладают качествами, которые необходимы для переговоров с американцами». О тех родственных связях, на которые вы намекаете, ничего точно не известно. Сноска. Матери всех троих, так хорошо известных в истории Америки лордов Хоу, а именно убитого в войне 1756 года у Тикондероги Джорджа, героя 1 июня адмирала Ричарда и бывшего многие годы главнокомандующим британскими войсками в Америке 5 и последнего виконта сэра Уильяма, была мадемуазель Килмансердж, по слухам, внебрачная дочь самого герцога I. Поэтому случалось, что вышеназванные офицеры и Георг II были двоюродными братьями, а Георг III их племянником. Уолпол и многие другие английские писатели говорят об этом открыто. Нет, ни о связях, ни о фамильном сходстве. И действительно, большинство склонных передавать сплетни литераторов того времени, кажется, вполне допускали, что лорд Хоу может быть внуком первого английского монарха из Брауншвейгского дома. Особенно в армии, но, боюсь, на успех их деятельности нет больше никакой надежды. Американский конгресс провозгласил независимость колоний от Англии, поэтому теперь война идет уже между двумя государствами. Ни о какой лояльности больше нет и речи. Все маски сброшены. Черт возьми, Боб, я не подозревал, что дело зашло так далеко. Надеюсь, что вы не будете проявлять ваших чувств более бурно, чем это позволяет приличие. Майор был явно недоволен реакцией отца. Да, сэр. Что произошло, то произошло. Причем таким образом, что справиться с ситуацией будет нелегко. Те, кто теперь выступает против нас, фактически выступают за разрыв отношений с Англией. Какова в этом роль Франции? Либо я сильно ошибаюсь, либо тут не обошлось без ее участия. Многие из известных и уважаемых в обществе семейств, которые в начале конфликта принадлежали к числу наших врагов, перешли уже на нашу сторону. Мы никогда не считали вас, отец, открытым врагом, скорее человеком, который, к несчастью, слишком резок в суждениях. Но, отправляя меня к вам, главнокомандующий сказал, последние события повлияют на мнение сэра Хью. Думаю, для вас не секрет, что все ваши старые друзья настаивают на том, чтобы величать вас этим титулом. Клянусь, я ни словом бы не обмолвился о том, что вы унаследовали титул баронетта. И как к этому событию отнеслись, но за обедом, на который я имел честь быть приглашенным, лорд Хоу открыто провозгласил тост за здоровье сэра Хью Уиллоуби. Когда ты в следующий раз будешь иметь честь обедать с лордом Хоу, Боб, будь любезен, передай, что я ему очень признателен. Мне не нужен титул, который всего лишь пустой звук. Я не собираюсь возвращаться в Англию, если собрать воедино все, чем я владею. Едва ли у меня наберется достаточно денег, чтобы меня уважали в этом странном обществе. Видишь, при таком положении дел титул мне действительно ни к чему. Жаль, что его нельзя передать через поколение. Я, мой мальчик, был бы совсем не против, чтобы тебя уже сегодня называли сэр Боб. Но Уиллоуби, для Роберта это действительно может иметь значение. Почему бы не стать владельцем титула, если вам он не нужен? Вступила в разговор заботливая мать. Для этого, дорогая, ему нужно дождаться события, которые, боюсь, не слишком вас обрадуют, а именно моей смерти. Вот тогда он беспрепятственно станет сэром Робертом. Но Боб ведь до этого прискорбного события, если, конечно, ты не отличишься в нашей злосчастной войне, тебе придется оставаться просто Бобом, честным и порядочным Бобом. Так вот, есть ли у тебя для нас еще какие-нибудь известия? Мы знаем только, что флот подошел к побережью. Разбив Вашингтона на Лонг-Айленде, наши войска теперь заняли Нью-Йорк. Мятежники... Теперь майор вынужден был говорить несколько более откровенно, чем ему хотелось бы. Мятежники отступили вглубь страны, почти до границ Коннектикута. Там они пользуются поддержкой и популярностью. И все это происходило без кровопролития? Неужели люди Вашингтона похожи на французов? В его поведении сомневаться не приходится, но его люди, эти янки дерутся, как торговки на базаре. Порой мне становится стыдно, что я родился в этой стране. Неужели? А как же Лексингтон? Помнится, ты прислал нам подробный отчет об этом сражении и о битве при Банкер-Хилл. Неужели военные качества повстанцев зависят от времени года? Откровенно говоря, сэр, при Банкер-Хилл они были просто великолепны, да и в других сражениях вели себя достойно. Но, кажется, удали у них поубавилось, а жаль. Может, эта декларация независимости, так, кажется, они ее называют, остудила их пыл? Нет, Я думаю, что перемены, если они действительно произошли, зависят совсем от других причин. Только железная дисциплина и многолетняя армейская выучка могут помочь во время длительной кампании, когда люди месяцами вынуждены жить в полевых условиях. Ведь все они отцы, мужья и братья, и этот факт – самый страшный враг любой армии. И наиболее разнузданными становятся, как правило, самые отчаянные и смелые в бою полки. Помни об этом, Боб, и будь осторожен, ты сейчас в таком звании, когда тебя запросто могут назначить командиром какого-нибудь подразделения. Я хорошо знаю Янки, да ты и сам, пусть только наполовину. Так вот, я хорошо знаю Янки, мне часто приходилось видеть их уставшими, у них могут быть плохие командиры, они могут быть плохо организованы, но стоит им попасть в настоящее дело, будьте уверены, они покажут, на что они способны. Вудс может подтвердить справедливость моих слов. Мне не нравится тот оттенок, который заключает в себе слово «подтверждать». Но вы абсолютно правы, дорогой друг. Я всегда придерживаюсь принципа «воздай Богу Богова», а кесарю кесарева. И не могу поэтому отрицать, что мои соотечественники обладают известной долей мужества. Хотя, если мне не изменяет память, в прошлые времена к ним принято было относиться несколько неуважительно. «Верно», — задумчиво произнес капитан, — «это было глупо с нашей стороны. Мы приняли добрых, миролюбивых людей, в характере которых нет и тени пристрастия к военной жизни, за жалких трусов. Я часто слышал, как люди, недавно приехавшие в колонии, с презрением отзываются о тех, кто здесь родился и вырос. Именно по этой причине». Брэддок особенно страдал этим недостатком, и тем не менее Вашингтону удалось спасти свою армию до полного уничтожения, когда дело приняло действительно серьезный оборот. Поверь словам военного, который гораздо старше тебя, Боб. Вы можете выглядеть более смелыми, у вас может быть более четкая военная стратегия, вы даже можете превосходить их дисциплиной, качеством оружия и организацией дела, но если вы встретитесь с ними в бою, не сомневайся, вы встретите опасного противника. Эти люди могут стать отличными солдатами и гораздо быстрее, чем представители любой другой известной мне нации. Их самый главный бич заключается в том, что они выбрали себе офицеров из среды людей, которым военная гордость в принципе не свойственна, да и хорошим военным образованием они тоже не могут блеснуть. Майору нечего было возразить, и, памятуя, что муж его сестры, которая, не проронив ни слова, сидела на своем месте, был все-таки офицером у повстанцев, перевел разговор на другое. К этому времени неожиданному гостю уже приготовили место для ночлега. Рядом с библиотекой находилась глухая комната, без окон и дверей, небольшой чулан или кладовка, попасть в которую нужно было только из библиотеки. Там стояла легкая походная кровать. На ней капитан имел обыкновение отдыхать, когда его жена по тем или иным причинам хотела уделить больше внимания дочерям, а не мужу. Здесь майор мог чувствовать себя в абсолютной безопасности от любых вторжений. Обедать можно в библиотеке, поскольку все окна этого крыла дома выходят в лес. Опасность быть замеченным кем-нибудь из посторонних тоже невелика. А вы присутствии сообщили только старым слугам, верность и преданность которых доказали годы. Ночь обещала быть темной, поэтому мужчины решили, что как только прислуга и беженцы с мельниц, разместившиеся в свободных комнатах дома, лягут спать, Роберт, замаскированный больше обычного, в сопровождении капитана и капеллана пойдет осматривать укрепление. А пока, чтобы на улице не заметили свет, библиотеки закрыли массивные деревянные ставни и подали путешественнику ужин. «Мы здесь в абсолютной безопасности», — убежденно сказал капитан, в то время как его сын с наслаждением путника, который добрался наконец до цели, утолял голод. «В такой крепости осаду может выдержать даже Вудс. На всех окнах непробиваемые ставни, разломать или снять которые очень сложно. Дом построен из надежных бревен, все ворота в рабочем состоянии, за исключением одной створки. Но она стоит на своем месте, хорошо укрепленная, и завтра мы ее повесим. Тогда частокол будет полностью неприступен. Мы выставим охрану из 12 человек, они будут дежурить всю ночь. Трое наших людей будут постоянно находиться во дворе, а все мы ляжем спать одетыми и при оружии. На случай, если начнется осада, часовые запрут ворота и поставят людей к бойницам. Они уже открыты, и возле каждой сложено оружие. Этой весной я сделал на крыше особый навес, по которому наши люди смогут перемещаться от бойницы к бойнице, набирая наиболее выгодное для защиты дома место. Если же врагам удастся проникнуть за частокол, то они окажутся у нас как на ладони. Я думаю, что это важное усовершенствование. Оно даст нам значительные преимущества уже в самом начале сражения». «И все-таки, сэр, мы не можем позволить им проникнуть во двор», — отозвался майор. «Как только ваши люди угомонятся, я сам пойду и все осмотрю. Мы, солдаты регулярной армии, предпочитаем открытые сражения. Только не в борьбе с индейцами. Но если бы тебе пришлось защищать такой форт от повстанцев, я думаю, ты остался бы доволен укреплениями. Разве Вашингтон не укрепился в городе?» «На этом берегу не слишком хорошо. А вот его траншеи в Лонг-Айленде были действительно неплохие. Тогда в его армии насчитывалось несколько тысяч человек, и они достойно поработали». «А как ему удалось спастись с острова?» — требовательно спросил капитан, глядя сыну прямо в лицо. «Ведь морской пролив не меньше полумили шириной. Как же он смог через него переправиться на глазах у победившей армии? Или он спасся один, а войско его вы взяли в плен?» Майор немного покраснел, а затем взглянул на Бьюлу, широко улыбнулся. «Вокруг меня сейчас столько мятежников, что отвечать на ваши вопросы, сэр, довольно сложно». «Да, мы разбили его, это вне всякого сомнения. Его армия понесла страшные потери. И из Нью-Йорка мы его тоже выбили. Но я не хочу больше испытывать чувства своей дорогой сестры, поэтому умолкаю». «Если ты расскажешь что-нибудь хорошее об Эверте, Боб, ты поступишь как настоящий брат», — отозвалась верная любящая жена. «О, говорят, что Бикман сражался как лев. Наши офицеры упоминали об одном его пиротехническом опыте. И, честное слово, мне не стыдно было признаться, что Бикман — муж моей сестры. Это действительно грозный воин. Я могу сказать о нем только хорошее. А теперь, в знак благодарности, я должен получить поцелуй». Майор не ошибся. С трепещущим сердцем, но внешне спокойно Бьюла обняла брата и нежно расцеловала. По ее щеке скатилась слеза. «Так я говорил о Вашингтоне», — снова начал Роберт после того, как сестра села на свое место. Не на шутку растроганный ее порывом, он украдкой смахнул набежавшую слезу. Отступление показало, что он трезвый военачальник. Он не потерял ни одного человека, что, безусловно, говорит его пользу. Я слыхал, как сэр Уильям отзывался о нем. Главнокомандующий считает, что Вашингтон мастерски провел отступление. «Тогда, черт возьми, Америка выиграла!» — воскликнул капитан и с такой силой стукнул кулаком по столу, что все присутствующие невольно вздрогнули. «Если у нее есть генерал, который способен умело провести подобную операцию, британскому владычеству здесь пришел конец. Вспомните, Вудс, даже Ксенофонт не пишет ни о чем подобном. Отступление 10 000 детский лепет по сравнению с преодолением этого пролива. Ваша победа, Роберт, ничего не значит, о ней вообще можно забыть». «Я признаю, что отступление было блестящим, но это не умаляет значения нашей победы, хотя в нашей армии имя Вашингтона пользуется заслуженным уважением». В эту минуту вошла большая Дзинь. Под предлогом того, что нужно собрать тарелки, она решила поглядеть на молодого хозяина, а главное, ей хотелось, чтобы он ее заметил. Негритянке было уже за 60, а ее дочери, маленькой Дзинь, 40. Обе они родились в доме отца, миссис Уиллоуби, и относились к ее детям с куда большей заботой и вниманием, чем к своим собственным. Надо заметить, все так привыкли к прозвищам этих замечательных мамушек, что почти забыли их настоящие имена. Но для такого торжественного случая майор решил обратиться к большой Дзинь торжественно. «Поверьте моему слову, мисс Бесс». Молодой человек сердечно пожал ей руку, инстинктивно уворачиваясь от поцелуя, которым негритянка привыкла приветствовать его с детства. «Поверьте моему слову, вы становитесь час от часу все красивее. Похоже, старость вам абсолютно незнакома. Как вам удается так молодо выглядеть?» «Благодарение небесам, мастер! Господь наделил меня добрым нравом. Как бы мне хотелось, чтобы старый Плиний услышал ваши слова. Он ведь думает, что раньше все и все были лучше». «Плиний-старший уже наполовину слепец, но, дорогая Дзинь, это участь большинства мужей. Через несколько лет совместной жизни они становятся непростительно слепы к прелестям своих подруг». «Не женитесь, мастер Боб. Если это так, никогда не женитесь». И тут большая Дзинь извергла такой раскат хохота и произвела такое замысловатое телодвижение, что неискушенному наблюдателю вполне могло бы показаться, она вот-вот свалится. Но не тут-то было. Она великолепно исполнила свое упражнение. На протяжении всей жизни великая разрушительница славилась непревзойденной способностью создавать неразбериху среди тарелок, чашек и мисок. Но кроме того, она была широко известна как человек, которого никогда не подводила способность сохранять равновесие. Майор еще раз сердечно пожал негритянке руку и встал из-за стола. Как обычно, когда в семье происходило какое-нибудь радостное событие, в кухне оно знаменовалось победной очередью раскатистых дзынь. Так и сейчас добрая половина посуды, только что собранной со стола, была принесена в жертву, что, в свою очередь, вызвало содержательную дискуссию между большой и маленькой разрушительницами относительно того, каким образом производится дзынь и кто же в конце концов виноват. «Интересно, каким же образом можно принести тарелки и ни одной не разбить?» — воскликнула маленькая Дзинь обороняющимся тоном, потому что именно она и была сегодня главной разрушительницей. «Да лучше вместо тарелок были индейцы, мы расколотили бы кучу индейцев, то-то было бы здорово. Никогда не смогу полюбить индейцев, такие красные и ужасные». «Лучше б тебе не говорить про индейцев, а поговорить про тарелки», — перебила почтенная большая Дзинь. «Со времен твоей юности ты разбила уже 40 000 тарелок, Мари. А если б господин был сделан из тарелок, ты бы его разбила? Это Плиний так говорит, негр Плиний. Он думает, что человека сделали из глины. И тарелки сделали из глины. Поэтому-то и другое бьется. Все мы когда-нибудь разобьемся на мелкие кусочки, и нас выбросит вон». И, будучи не слишком склонной к подобного рода философии, Большая Дзинь огласила окрестности громовым раскатом смеха. Затем разговор снова вернулся к погибшим тарелкам, и долго еще в кухне не смолкали споры, смех, песни и та обычная суматоха, из которой состояли вечера этих почтенных обитателей дома. Присутствие в долине индейцев, однако, наложило свой отпечаток, поскольку негры относились к коренным жителям американского континента примерно с такими же чувствами, с какими представители белой расы относились к представителям расы негроидной. Презрение, однако, смешивалось с откровенным страхом. На обоих Плиниев ни их почтенных жен не радовала перспектива быть скальпированными и подстреленными одним из дикарей. После долгого обсуждения этой животрепещущей темы кухня пришла к выводу, что само провидение послало майора на холм в этот суровый час. Ведь кто, как не мистер Боб, который был рожден солдатом и так часто защищал короля, может защитить честных мирных жителей от кровожадных дикарей? Здесь надо заметить, что настроения на кухне капитана Уиллоуби были ультрамонархические. Простые, необразованные люди имели такие твердые убеждения, поколебать которые не могли никакие революции. В их представлении королевская власть была неотделима от власти самого Бога. Георг III, наряду с их хозяином, был самым выдающимся человеком эпохи, и лишить его законных прав и почестей — просто кощунство. «Вы, кажется, о чем-то задумались, Вудс?» — спросил капитан в то время, как Роберт Уиллоуби пошел в комнату, чтобы переодеться. В костюме охотника его все-таки можно было узнать, и он решил еще сильнее изменить свою внешность. «Что дало вам пищу для размышлений? Неожиданный приезд Боба?» «Не только его приезд. Сколько те новости, которые он привез. Если повстанцы возьмут верх, одному Богу известно, что станет с церковью. У нас и так неразбериха в религиозном процессе. А если эти провинциалы победят, будет еще хуже». С минуту капитан помолчал, а затем рассмеялся. «Не стоит опасаться за церковь, дорогой друг. Церковь принадлежит Богу, а значит, поверьте, она переживет сотни политических революций». «Не знаю, не знаю», — капеллан имел в виду не совсем то, что сказал. «Не удивлюсь, если такие слова, как собирать пожертвования, сидеть во время проповеди, провиденциальный случай, умственные упражнения и наш Сион станут общеупотребительными». «Почему бы и нет, Вудс?» — улыбнулся капитан. «Известно, что свобода несет с собой колоссальные перемены, и почему бы ей не затронуть область языка?» «Свобода. Кстати, свободная молитва — это еще одно из их выражений». «Да, капитан Уиллоуби, если эта революция победит, нам придется оставить все связанные с церковью надежды. Как вы думаете, что за правительство у нас тогда будет?» «Республиканское, конечно», — задумчиво произнес капитан, снова возвращаясь с мыслями к происходящим в стране событиям и их предполагаемым последствиям. республиканская, вариантов нет. У восставших поколений всегда были республиканские замашки, хотя, конечно, и у них были элементы монархизма. В Нью-Йорке, скажем, много мелкопоместных землевладельцев, как, впрочем, и в Виргинии, и в Мэриленде, и в обеих Каролинах, но у них недостаточно сил, чтобы стать политической аристократией или поддержать трон. А к концу войны они станут еще слабее. Добрая половина этих семей известна как сочувствующая короне, и новые власти постараются всеми силами избавиться от них. Нет, Вудс, если революция победит, Америке придется распрощаться с монархией. По крайней мере, лет на 100. А молитва о короле и королевской семье? Пожалуй, что и с ней придется расстаться. Сомневаюсь, чтобы народ стал молиться о властях, которым он не подчиняется. Я не перестану повторять эту молитву, пока дышу. Надеюсь, Уиллоуби, вы не запретите мне это делать в вашем поместье. Конечно, нет, однако призывать людей молиться о том, чтобы король победил своих врагов, людей, которые фактически этими врагами являются, согласитесь, это слишком. Так что вопрос этот довольно проблематичен. И все же я не перестану читать эту молитву до конца жизни, тем более, что вы ведь не возражаете. Не возражаю. Мне кажется, что война, которую ведут восставшие колонии, это война с парламентом, а не с королем. Эта бумага действительно простой и сильный документ. Какая бумага? Не вестминстерский символ веры? И не сибургская платформа, надеюсь? Не та ли, что собирается своими 39 статьями заменить все наши церкви, если восстание победит? Это манифест Конгресса в поддержку декламации, независимости. Боб привез его с собой, чтобы доказать, как далеко зашел конфликт. Но, честное слово, это кажется вполне логичный и обоснованный документ. Да, Уиллоуби, пожалуй, скоро вы станете генералом повстанческой армии. Пожалуй, я доживу до того, что услышу из ваших уст про наш Сион и промысел Божий. Нет, Вудс, нет. Для первого я слишком стар, а что до второго, я думаю, у меня достаточно хороший вкус. Буду ли я всю жизнь молиться за короля, это уже другой вопрос. Но майор, кажется, уже готов. Бог мой, маскарад удался на славу, я сам едва могу его узнать.